который возражает, вскрывает слабость аргументации, побуждает находить новые доводы. Письменное же произведение сходно с картинами живописца. Они стоят как живые, а спроси их, они величаво и гордо молчат. Так и книги, они всегда отвечают одно и то же, и для людей понимающих, и для тех, которым эта тема не под силу. Платон, сочинение, том 2, страница 217. Сократ обладал малопривлекательной и даже отталкивающей наружностью. Был лыс, толст, имел большой выпирающий живот, мясистые губы, приплюснутый вздернутый нос и рачьи глаза на выкате. Но, несмотря на это, от него словно исходила притягательная магнетическая сила. К нему обращены умы и взоры молодежи. Он вызывает такое чувство восхищения и преклонения, на которое не могли рассчитывать самые признанные красавицы и баловни судьбы. Алкивиад в своем похвальном слове Сократу, которое уже цитировалось, говорит: «Он не похож ни на кого из людей древних или ныне здравствующих. Это самое поразительное. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с Периклом Нестора и Антенора, да и другие найдутся. И всех прочих тоже можно таким же образом с кем-то сравнить». А Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнить его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с селенами и сатирами, и его самого, и его речи. Селены и сатиры. Мифологическое. Козлоногие, спутники бога Диониса, Вакха, изображались воятелями в виде смешных фигурок-футляров, в которых обычно хранились драгоценности. В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными. Они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца-сатира. На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний и добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства. Платон, сочинение, том 2, страница 154. Сократ не был заправским краснобаем, эдкой сладкоголосой сиреной. Он не украшал свою речь ораторскими приемами наподобие многих известных софистов. Он говорил просто, казалось, бесхитростно, касаясь самых жизненных тем, но эффект его бесед был поразительный. «Что касается меня, друзья, — говорил все тот же Алкивиад, — то я под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся карибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы». Карибанты — жрецы и спутники фригийской богини Кибеллы, славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт. То же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал. Душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую жизнь. а этот Марсий...